Глубокой осенью они дошли до села Лая, что в 20 километрах от Нижнего Тагила. Здесь остановились, почувствовали, что дальше идти не могут. В местном совхозе отец нашел работу, квартиру, и тут привели они себя маломальски в человеческий вид, отогрелись, отпарили, отскребли многослойную грязь бродячей жизни, к зиме перебрались в Нижний Тагил, в тот самый район старого Демидовского завода, где отец и проработал несколько месяцев в кузнечном цеху. Но работа в заводской кузнице, хотя и нравилась ему, все же была уже тяжела, не по силам. Шел ему 57-й год, да и кузнец он был не заводской, а именно сельский. По этой причине он переехал с семьей на реку Вятку, в село Русский Турек Уржумского района, где, по рассказам, был дешевый хлеб и нужен был кузнец. Все это мне стало известно потом. А пока я находился в Москве, работал на стройке, скажу честно, что никак не ожидал и не предполагал, что быть мне на той стройке недолго. Из сущей ошибки, может, даже из-за моего усердия к порученному делу, так скверно все обернулось, что пришлось уйти. Случилось же вот что. Производитель работ по надстройке дома номер 7 на Малой Лубянке по фамилии Лебедев, сразу же отмечу, добрейший человек, как-то приметил меня среди прочих. Узнав о том, что я сравнительно ловко мог писать, он дал мне работу в прорабской конторке. Стал я у него вроде секретаря, подшивал бумаги, вел какие-то графики, составлял сводки движения рабочей силы, принимал телефонные звонки, развозил по Москве различные пакеты. По приказу значился делопроизводителем. Не знаю даже, есть ли такие должности в нынешнее время на стройках, но в те годы были. В общем, так все пошло хорошо, что и умирать ни к чему. У прораба был заместитель, Ржевский. Юркий такой, энергичный, очень деликатный, воспитанный. Вполне хороший человек, относившийся ко мне самым сердечным образом. Хотя, правда, посмеивался иногда с долей ехидцы, называя меня «делопут». И особой обиды на него я не имел, поскольку я и был, пожалуй, делопут. Какой там был из меня делопроизводитель? И вот этот самый хороший человек срочно посылает меня однажды в одну из комнат строящегося этажа, в которой работали жестянщики, передать его распоряжение о немедленном наведении порядка в той комнате, чтобы провести какое-то собрание. Я мчался по лестнице через 3 ступеньки, грохоча деревянными подошвами. В тот год многие из сезонных рабочих носили обувь на деревянной подошве. Нашел названную комнату и передал распоряжение. Но меня там не хотели слушать и послали на. Я обиделся и сгоряча сказал обидчику оскорбительное слово о национальной принадлежности. И тут же убежал. Однако один из рабочих выскочил и преследовал меня до самой прорабской, грозя жалобой начальству. Ржевский был у себя, и мой преследователь вбежал прямо к нему и пожаловался, всячески преувеличивая суть происшедшего. Ржевский вскипел, поднялся, подошел ко мне и приказал: «Сейчас же, Твардовский, напишите заявление, чтобы я вас уволил». Карьера моя потерпела полный крах. Заявление я писал и плакал, но Москва слезам не верит. Никакой возможности спасти дело не было. Ржевский был неумолим. В справке так и было указано. Уволен за антисемитскую ругань. Что делать? Куда податься? Где меня ждут? На эти вопросы ответа не находилось. Помыкался по Москве, погоревал об утрате мелькнувшего блаженства, да и сошелся с каким-то беглым каторжанином и поехал с ним в Тулу. Боже ты мой! Мороз, как назло, арктический, ноги мои в деревянных башмаках совсем окоченели, руки тоже кочерышки, едем в холодной электричке искать неведомо чего. Тула нам ничего не дала. Работа находилась — копать траншеи. Ну куда там копать в лютый холод? Вертелись на вокзале. Наконец нападаем на желанное. Группка людей окружила делового человека. Подходим, узнаем оно. Вербовщик из Каширы набирает людей для разгрузки угля на Каширской ГРЭС. Берет всех и всяких, нас тоже. Едем в теплом вагоне, оформляемся в топливный отдел, выпрашиваем аванс, получаем горячую пищу, поселяют в общежитии. И все оживлены, все даже рады, что нашлось такие места под крышей и какая ни есть работа. На следующий день ведут на резервный склад, где ждут нас вагоны с углем. Это уж зима 1933 года. Хорошего мало. Лопата, тачка, уголь. Но раз деваться некуда, то что поделаешь, все работали с удивительной энергией. И надо заметить, что, преодолев тягостные впечатления первых дней, я так втянулся в эту нелегкую работу, что даже, как ни странно, полюбил ее. Работал со страстью, с желанием стать самым ловким, отмеченным, признанным. Может, это выглядит очень наивно, но время ж было такое, когда красная доска была затаенным ориентиром и мечтой каждого увидеть однажды на ней свое имя. С тачкой бегали, да-да, именно бегали, как циркачи. Совковая лопата ныряла послушно под осыпь угля в ритме учащенного дыхания. Дорога была каждая минута в той первейшей задаче успеть, не отстать, догнать. На Каширской ГРЭС я проработал месяцев 8. Среди грузчиков я был самый молодой и выглядел весьма жидким. Нередко приходилось слышать, как и будучи еще на разъезде тёше, «Поберегись, подумай о себе, изломаешься». Однажды сам начальник отдела подозвал, некоторое время молча вглядывался, а затем сказал, «Вот что, дорогой мой, плохо ты выглядишь. Пойди-ка ты в отпуск, путевочку дам тебе в дом отдыха, а когда вернешься, скажу тебе еще кое-что». Ехать не нужно было, дом отдыха находился недалеко, и я пошел пешком. Хорошей одежды у меня все еще не было, и очутившись там, где умели и знакомиться, и шутить, и танцевать, да и одеты были не так, как я, почувствовал себя не в своих санях. Так и провел те 2 недели в скуке и стесненности, молча и одиноко. То ли это была душевная травма, то ли привычка, но лучше мне было среди тех, кто жил в трудностях и нужде. Возвратясь из дома отдыха, я узнал, что меня переводят в коммунальный отдел, где, дескать, будет тебе полегче, вот по молодости лет твоих, и нашли нужным предоставить более легкую работу. Воспринял же я эту новость с обидой. Посылают чистить туалеты, кто-то пошутил. В это же время объявили о проведении паспортизации. Пошли всякие толки о предвидящейся сверке и проверке документов. Слухи эти резали меня по самому сердцу, ни сна, ни покоя. Вскоре началось заполнение стандартных справок, требовалось сдавать имеющиеся документы в паспортный стол. Ну что я мог сдать? Ни свидетельства о рождении, ни какой-либо законной справки я не имел.